Глава 19. Дарси. Урок повышения квалификации Ордена Сирен проходил на краю обширного озера на водной территории. Солнце мерцало за облаками, прилагая все усилия, чтобы пробиться сквозь них, когда мы поднимались по тропинке туда, где около 50 студентов собирались на урок. Дом Аква находится далеко в центре озера. Группа красивых куполов и его фасад цвета морской волны сверкали в утреннем свете. Мы поспешили вперед, чтобы прибыть не последними, и профессор посмотрела на нас с приветливой улыбкой. «Доброе утро, девочки! Я профессор Ундина», — сказала она, подзывая нас ближе. Она была молода, с большими голубыми глазами цвета океана. Ее волосы были насыщенного малинового цвета, заплетенные в косу вдоль позвоночника и почти достигавшие ягодиц. В своей майке и шортах она выглядела как нечто среднее между Ларой Крофт и русалочкой. Наряд, для которого было недостаточно тепло. «Доброе утро, девочки! Я профессор Ундина. Давайте, все становитесь в круг!» — позвала она. Все сели на траву, и мы опустились в пространство между двумя парнями, глядя на Ундину в центре группы. Мой взгляд зацепился за Макса Ригеля на другой стороне круга, и сердце дрогнуло. Его руки были сомкнуты на коленях, а мускулы выпирали под обтягивающей футболкой, которую он носил. Всё в нем кричало об альфа-самце, и я не могла не оценить его мужественную фигуру на полсекунды. Стройный светловолосый парень рядом с ним что-то пробормотал ему на ухо, и Макс начал ухмыляться. Теперь, когда он улыбался, он почему-то выглядел еще менее доступным. Ундина достала что-то из кармана, и я с интересом уставилась на странное приспособление. Серебряный шарик висел в проволочном гнезде, и когда она щелкнула по нему пальцем, шарик внутри начал вращаться. Она бросила его девушке через круг, которая поймала его в воздухе. «Счастье!» — объявила девушка, читая что-то с шара, когда он перестал вращаться. «Отлично!» — сказала Ундина. «Кто хочет начать?» Макс застонал, выглядев раздраженным, и я попыталась понять, что, черт возьми, происходит. «Разве мы не можем снова испытать страх, мисс?» «Нам действительно было страшно на прошлой неделе», твердо сказала Ундина. «И кроме того, вы проводите достаточно времени, терроризируя других студентов в Зодиаке, чтобы получить свою дозу, мистер Ригель. Не нужно делать то же самое здесь каждую неделю». «Ради всего святого, черт возьми!» прорычал Макс. «Следите за языком, мистер Ригель. Минус 5 очков от Аквы», бросила в него Ундина. «Ты же знаешь, как я сильно ненавижу нецензурную речь». «Неужели?» — спросил Макс с ухмылкой. Ундина проигнорировала его, оглядывая круг, пока ее глаза не остановились на Торе и мне. «Ах, это хорошая возможность представить вас нашему ордену, девочки. Подойдите и встаньте здесь со мной». Мы поднялись на ноги, и мою кожу неприятно покалывало, когда я почувствовала, что все смотрят на нас. Мы присоединились к Ундине, и она ободряюще улыбнулась нам. «Подумайте о счастливом воспоминании, которое у вас было на этой неделе», проинструктировала она, и я обменялась взглядом с Тори. «Счастливая? У нас было не так много времени, чтобы порадоваться всему, что произошло за последние несколько дней». «Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а раздалась пара смешков, и мои щеки залились румянцем. «У вас же должно быть что-то, что сделало вас счастливыми за последние 7 дней. Или, может быть, последние 14?» Она подняла брови, выглядев обеспокоенной, когда посмотрела между нами. «С чуть большей свободой действий было бы проще. До того, как на Джеральдину напали, наша ночь с Диего и Софией была очень веселой. Я постаралась сосредоточиться только на хорошем и кивнула Ундине. «Ну, есть одно?» Тори тоже кивнула с усмешкой. «Хорошо». Ундина указала на 10 человек в кругу, и все они бросились вперед, как собаки, жаждущие еды. Я съежилась, когда 5 из них окружили меня, а остальные 5 окружили Тори. «Сними пальто», — попросила девушка с темными локонами, и кто-то стянул его с моих плеч, бросив на траву. «Эй!» — я подошла, чтобы схватить его, но они впятером сомкнули ряды. «Держите это счастливое воспоминание в своих головах», — наставляла Ундина. «Мы собираемся улететь в Неверленд прямо сейчас, потому что я была почти уверена, что для этого нам нужна волшебная пыль. И я попыталась расслабиться, зная, что это просто особенности Ордена Сирен. И если я принадлежала к нему, то должна была попытаться вписаться в него. Я снова вызвала в воображении счастливое воспоминание, и группа вокруг меня прижала ладони к моим обнаженным рукам. Один даже прикоснулся к моей щеке. Сирены придвинулись ближе, начиная улыбаться. Я поняла, что один из них был светловолосым парнем, который сидел рядом с Максом, и у меня скрутило живот. «Расскажи нам о своем воспоминании», — сказала девушка, и волна спокойствия омыла мое сердце. «Я была в городе, выпивала с друзьями», — сказала я, вспомнив, как София выпила все 4 рюмки Диего, прежде чем у кого-либо из нас появилась возможность взять одну. У меня вырвался смешок, и сирены захихикали вместе со мной. «Что еще?» — спросил друг Макс, оказавшийся менее тронутый моим смехом. «Я чувствую в тебе что-то еще. Расскажи нам об оставшейся части твоего вечера». Его глаза были полны надежды, когда он провел пальцами по моему запястью. Мой язык развязался под его влиянием, и я почувствовала, что меня уносит к более поздним событиям того вечера. «Я видела профессора Ориона». Одна девушка ахнула, а затем широко улыбнулась, держась за мою руку. Я нахмурилась, но блондин сжал мою плоть. Волна их силы призывала меня продолжать, и мои слова продолжали течь. «Он был зол. Он такой горячий, когда злится». Кто-то из группы застонал, и Ундина внезапно захлопала в ладоши. «Достаточно. Сегодня мы не будем заниматься похотью». Все отпустили меня, и реальность того, что я только что сказала, обрушилась на меня. Мои щеки запылали, когда сирены унеслись прочь, и я раздраженно выдохнула, глядя на друга Макса. Затем повернулась к Тори, но обнаружила, что она все еще очарована своей группой и почти видела, как они питаются каждой счастливой историей, которую она рассказывала. Ундина разделила остальных сирен на группы, и они начали рассказывать о счастливых воспоминаниях, в то время как их одноклассники упивались силой своих эмоций. Макс лег на траву, обхватив голову руками, явно не заинтересованный в участии. Профессор подошла ко мне, одарив извиняющейся улыбкой. «Ты должна держать себя в руках, Дарси. Ты можешь создавать щиты и контролировать, каким эмоциям сирены могут получить доступ». Она погладила меня по руке, наклонившись ближе. «Орион, у тебя на уме, да?» Она подтолкнула меня локтем, и я кивнула, вспомнив, как иногда он заставлял меня чувствовать его доминирующую ауру. Когда я чувствовала себя совершенно беспомощной, и в то же время мне хотелось протянуть руку и почувствовать прикосновение его щетины к своим рукам, провести пальцами по шее сзади и прижаться губами к его губам. Он был чертовски устрашающим, но в нем было и что-то такое, что просто втянуло меня в это дело. И я, может быть, раз или два мечтала о том, чтобы быть распростёртой на его столе под всей этой остротой его ярости. Профессор Ундина вздохнула, и я отпрянула от нее, осознав, что она сделала. «Эй!» — огрызнулась я в ярости. «Почему все гонятся за этими эмоциями? И почему меня вообще возбуждает более горячий младший кузен лорда Волан-де-Морта?» «Извини», — сказала она, но улыбка, растянувшаяся на ее губах, сказала мне, что на самом деле она это не имела в виду. Пиявки, все они. В некотором смысле мне эта сила не нравилась больше, чем вампирская. Но, по крайней мере, с ними они брали только магию. Сирены могли срывать с моих губ мои самые мрачные мысли и питаться моими чувствами к ним, одновременно истощая мою силу. Макс внезапно набросился на Ундину сзади, схватив ее за плечи. Она испуганно пискнула, и Макс остро улыбнулся, держа ее за руки, чтобы впитать ее испуганную реакцию. «Мы не занимаемся страхом, Ригель!» — прорычала она, вскидывая руку, так что порыв воздуха оттолкнул его от нее. Она ушла, проверяя, как там другие ученики, а Макс побежал за парой девушек, выглядев так, будто он еще не закончил играть в игры. Я немного расслабилась, когда заметила, что Тори идет, чтобы присоединиться ко мне, задаваясь вопросом, можем ли мы каким-то образом отказаться от этого занятия, прежде чем мои мысли об Орионе будут предложены всем как конфеты. «Я не Сирена», — объявила она, выглядя такой же взбешенной, как и я, когда подошла. Я кивнула в знак согласия, а затем заметила, что Макс наблюдает за нами, стоя с блондином и несколькими симпатичными девушками. Он пристально смотрел на нас несколько напряженных секунд. Затем повернулся к своим друзьям и заговорил тихим голосом. «Мне не нравится, как это выглядит», — прошептала Тори, хмуро глядя на них. «Может быть, Ундина просто позволит нам пропустить остальную часть занятия?» — с надеждой предложила я. «Очевидно, что мы не являемся частью этого ордена». Тори твердо кивнула. «Мне не нравится обнимать людей, не говоря уже о том, чтобы говорить по душам». Прежде чем мы смогли обсудить эту мысль с Ундиной, она разделила группы и собрала всех на берегу озера. Она сняла рубашку, и я озадаченно уставилась на нее, наклонившись ближе к Тори. «Все ордены раздеваются перед тем, как обратиться». Она фыркнула от смеха. «Очевидно». Она рассказала мне о драконьей форме Дариуса и о том, как он раздевался перед ней, прежде чем выпрыгнуть из окна. Все в зодиаке, казалось, были уверены в себе и готовы раздеться в любой момент. Но я просто не могла представить себя делающей что-то подобное, независимо от того, частью какого ордена была. Когда Ундина бросила свою рубашку на землю, мои брови приподнялись при виде того, как ее кожа покрылась рябью и изменилась. Темно-красные чешуйки блестели на ее плоти, веером расходясь по всему телу, мерцая, как масло в туманном солнечном свете. Они доходили ей до подбородка и не шли дальше, так что она казалась завернутой в облегающий костюм, сшитый из сказки о русалке. Она побежала к озеру, ныряя в него и исчезая под волнами с невероятной грацией. «Я туда не пойду», — объявила Тори, и я кивнула, когда мы отошли от берега и глубокой воды. Остальные ученики последовали за ними. Их чешуя была самых разных цветов, от насыщенных розовых до серо-голубых и темно-зеленых. Я осмотрела, как почти все они прыгнули в воду, и ни один не вынырнул на поверхность. Мое сердце остановилось, когда я увидела Макса, оставшегося на берегу со своими друзьями. Без рубашки и с широкой грудью, мерцающей темно-синей чешуей. В голову пришла фантазия, наполненная акваменом, и я поймала себя на этом, прежде чем она вышла из-под контроля. Почему все эти наследники были так потрясающе красивы? По крайней мере, у одного из них должны были быть тощие руки и трубка вместо носа. Я могла только представить, что все их родители были самими богами с небес. Макс ухмыльнулся нам, подкрадываясь ближе, пока тяжесть его власти не обрушилась на нас. Он взял нас за обе руки, переплетая свои пальцы с нашими. Спокойствие разлилось по моей груди и унесло тревожные мысли прочь на быстрых крыльях. «Привет», — прошептала Тори, и Макс остро улыбнулся ей. «Как поживают мои любимые близнецы?» — спросил он с заговорщицкой ноткой в голосе. Его друзья засмеялись, но никто из них не подошел, уважая границы Макса, поскольку он держал нас за руки. «Идем, посидите со мной», — сказал он, и его голос был мелодичным и мягким. Он подвел нас к краю озера, и мы сели по обе стороны от него. Его кожа не отрывалась от моей, и я смутно осознавала, что все время, пока он прикасался ко мне, я была под его чарами, но, казалось, не могла заставить себя отстраниться. Он обнял каждую из нас за плечи, и тяжелый туман в моем сознании сгустился. «Чего ты больше всего боишься, Тори?» Он выдохнул ей в ухо, и она посмотрела на него снизу вверх. Ее глаза расширились от худшего воспоминания в ее жизни. Мое горло сжалось, когда я вспомнила ту ночь несколько лет назад и пронзительный ужас от того, что чуть не потеряла свою сестру. Макс тихо вздохнул, его большой палец ласкал мое плечо, не сводя глаз с Тори. Я видела, как она борется с его притяжением к ней, и на секунду мне почти удалось вырваться от него в попытке помочь ей. Но его влияние снова коснулось моего сердца, успокаивая, и я прижалась к нему, положив голову на плечо. Запах морской соли окутал меня, и я спокойно слушала, как Тори рассказывала о том ужасном вечере. «Однажды поздно вечером мой бывший парень вез меня домой. Мы ссорились, и он все продолжал кричать на меня. Я велела ему заткнуться и смотреть на дорогу, потому что он вел машину как маньяк». Макс погладил ее по руке, притягивая ближе. «Мы возвращались с уикенда в Висконсине. Дороги были такими темными, но он не сбавлял скорость. А потом слишком быстро повернул, и...» Ее глаза заблестели от слез, и я потянулась, чтобы взять ее за руку. «Мы свернули с моста и упали в реку. Машина так быстро затонула, и мой бывший, он сбежал. Бросил меня. Просто доплыл до берега реки. Я не могла отстегнуть ремень безопасности и запаниковала. Воздух был на исходе, и было так темно». Слезы текли по ее щекам, и мое сердце забилось от сочувствия. Я не чувствовала своих пальцев из-за холода. И когда вода хлынула мне в легкие, я просто подумала, что это все. Я собиралась умереть, застряв в этой дерьмовой машине, в то время как мой еще более дерьмовый парень сидел на берегу реки и не пытался мне помочь. Она глубоко сглотнула, и мои собственные слезы вырвались наружу, когда мое сердце сильно сжалось. К счастью, фермер увидел, как мы свернули с дороги. Он доплыл и перерезал ремень. Он спас меня. Но с тех пор я просто не могу заходить в глубокую воду. Она пугает меня до чертиков. Она вздрогнула, и Макс успокоил ее, погладив по руке. Он повернулся ко мне, и я почувствовала, как его сила проникает глубоко в мои кости, высасывая все, что он хотел. «А ты? Чего ты больше всего боишься, Дарси?» Его голос был убийственным мурлыканьем, и мой глубочайший страх поднялся во мне в ту секунду, когда он попросил об этом. «Каждая приемная семья, которая у нас когда-либо была, избавлялась от нас. Мы едва ли прожили в одном доме больше года. Мы причиняли неприятности. Иногда я сожалею о некоторых вещах, которые я так часто совершала. Если бы я лучше относилась к этим семьям, может быть, они бы захотели меня? Это было почти терпимо. Я знала, что меня трудно любить, но не думала, что совсем не привлекательно, пока... Я боролась с его силой. Мое сердце сжималось от воспоминаний о том, что закончилось тем, что мои волосы посинели, а моя вера в человечество исчезла навсегда. Это было мое, и я не хотела делиться. Я даже не хотела переживать это снова в своей голове». «Продолжай», — прошептал Макс с голодом в голосе, когда его сила обвилась вокруг моего языка и вырвала слова из моих восставших губ. «Этот парень начал преследовать меня в школе в прошлом году. Я никогда по-настоящему не тратила много времени, заводя друзей, но он был милым, и мне было приятно поговорить с кем-то, кому не все равно. Мы встречались около 3 месяцев, и на одну идиотскую секунду я подумала, что действительно влюбилась в него. Я покачала головой, втягивая воздух, прежде чем продолжить. Я потеряла с ним девственность на вечеринке, а потом он стал так холоден со мной. Он едва смотрел на меня, и я поняла, что что-то было ужасно неправильно. То, как меняется воздух перед бурей, вот как это было. Он получил то, что хотел, и просто оставил меня там, скормив мне какое-то дерьмовое оправдание о том, что он не был готов к отношениям». «Дарси», — прошептала Тори, как будто пытаясь освободиться от власти Макса, чтобы остановить меня. Но было слишком поздно. Это воспоминание было у него в руках, и он собирался поймать его, как рыбку на крючок. «Он бросил меня через 5 секунд после того, как получил то, что хотел. Я убралась оттуда так быстро, как только могла, а по дороге домой плакала и плохо видела. Я споткнулась об тротуар и ударилась правым коленом, как неуклюжая идиотка. Той ночью я сидела в постели, просто уставившись на этот синяк, удивляясь, как физическая рана может выглядеть такой яркой и заметной, а эмоциональные раны оставались совершенно невидимыми. Я хотела, чтобы моя боль была запечатлена на мне, чтобы напоминать мне никогда больше никому не доверять. Поэтому я покрасила волосы в цвет этого синяка. Черно-синий. Моя собственная личная рана. Мое сердце сжималось и сжималось, когда слезы наворачивались на глаза. Я отвернулась. Поток стыда пробежал по моей крови. Я никогда не озвучивала эту часть истории своей сестре, не говоря уже о Максе, который ловил каждое слово. Но мой язык продолжал двигаться, давая ему все, что он хотел. Мой глубочайший страх — быть отвергнутой. Мое сердце, разбитое снова слепым доверием. Так что я больше никогда никого не впущу. Воцарилась тишина, и я почувствовала, как сила Макса истощает меня эмоционально и магически. Слезы высохли на моих щеках, и контакт между нами внезапно стал холоднее. Макс встал, оставив нас на земле, и отошел. «Спасибо за еду, Вега. Увидимся». Он нырнул в озеро, и мои мысли снова пришли в норму. Его друзья от души рассмеялись, прыгая за ним с радостными криками. Ни Тори, ни я долго не смотрели друг на друга. Мы уставились на противоположный берег озера, и я решила, что сирены — мой наименее любимый орден из всех. Я все еще чувствовала себя магически опустошенной к тому времени, когда мы с Тори прибыли на ланч в сферу. И задавалась вопросом, как собираюсь пополнить энергию, которую забрали сирены. Мы едва осознали, что Макс сделал с нами, и я была уверена, что Тори не хотела говорить о своем страхе так же сильно, как и я не хотела говорить о своем. Я заметила Диего и Софию в углу комнаты, и мы направились к ним. Я была тихо рада, что Джеральдина здесь не было, чтобы хоть раз накрыть стол в центре гостиной, хотя сразу же почувствовала себя виноватой за это. Нападение нимфы, по-видимому, лишило ее возможности исцеляться так быстро, как обычно. И ее силы только начинали восстанавливаться. Четверо наследников сидели на своем обычном диване, и у меня в груди образовалась твердая стена, когда я оглядела их. Сет поймал мой взгляд и поднял руку, чтобы помахать. Я отвернулась, ни капельки не доверяя ему. Особенно после того, как один из его лучших друзей ранее высосал из меня мои внутренние секреты. Он, наверное, уже слышал все о том, что я сказала Максу, и от этой мысли меня затошнило. «К черту их!» — прошипела Тори, когда мы направились к нашим друзьям. Мы сидели бок о бок, и я немного расслабилась, когда София завладела разговором и начала рассказывать нам о своем уроке с орденом. Диего провел урок с гарпиями, и, похоже, ему было веселее, чем нам кататься на их спинах по небу. «Ты ведь не проигнорировала меня, не так ли, детка?» Сет опустился на стул рядом со мной, обнял меня за талию и послал электрический разряд в мое сердце. «Уходи», — сказала я, сползая с сиденья, чтобы попытаться убежать от него. «В чем дело?» — спросил он, когда Диего и София уставились на него так, словно лохнесское чудовище только что присоединилось к нашему столу. «Как будто ты не знаешь», — сухо сказала Тори. «И можешь перестать притворяться, что тебе нравится Дарси. Никто на это не купится». Мое сердце защемило от ее слов, хотя я знала, что она имела в виду совсем не то, что я услышала. Но после того, как я раскрыла свой внутренний страх Максу, эта старая рана сразу же открылась. «Я не это имела в виду», — быстро сказала она, и Сет притянул меня к своему бедру, наклоняясь, чтобы посмотреть на мою сестру. «А что ты имела в виду, Тор?» — спросил он. «Не пытайся нести эту чушь! Мы близнецы, и между нами ничего не стоит!» Огрызнулась она на него, и я снова оттолкнулась, возвращаясь к Торе в знак единства. Сет нахмурился, поигрывая чем-то в руке. Он оглядел ледяные взгляды, которыми его одаривали все за столом, затем встал, раздраженно фыркнув. Прежде чем уйти, он наклонился ко мне через плечо, и его губы коснулись моего уха. «Прочти это, когда будешь одна». Я почувствовала, как он сунул что-то мне в карман и повернулся, направляясь обратно к своим друзьям, которые наблюдали за нами с нескрываемым хмурым видом. Я неловко поёрзала на своем месте, все еще оглядываясь через плечо на Сета, когда он присоединился к своим приятелям. Диего щелкнул пальцами у моего уха. «Дарси, пожалуйста, скажи мне, что тебя не интересует эта собачья утка». Примечание. Муляж утки, используемый в охоте на диких уток. Я не ответила. Отчасти потому, что не знала, что он имел в виду под собачьей уткой. но также потому, что не знала, каков был ответ. Записка, которую Сет положил мне в карман, казалось, прожигала там дыру, умоляя меня убежать куда-нибудь и прочитать ее. «Ты не можешь!» Голос Маргарет внезапно заполнил всю сферу, и все замолчали. Я обернулась, заметив, что она стоит перед Дариусом, когда он смотрел на нее со своего места на диване, казалось, раздраженной тем, что она устроила эту сцену. «Все кончено. Двигайся дальше», — холодно сказал он, подставляя щеку, чтобы попытаться отмахнуться от нее. «Дариус, детка, как ты можешь выбросить все, что у нас есть?» Она схватила его за руку, и он оторвал ее пальцы от себя, пытаясь продолжать игнорировать ее. «Дариус!» — закричала она, и огонь вспыхнул в ее ладонях. Наследники внезапно вскочили на ноги, и Дариус практически зарычал на Маргарет, уставившись на нее сверху вниз, почти нос к носу. Пламя в ее руках погасло, и она попятилась, бормоча извинения и склоняя голову. Несколько ее подруг выбежали вперед, чтобы сгруппироваться вокруг. Я заметила среди них Кайли. Мой язык отяжелел, когда напряжение в комнате навалилось и на меня. «Это из-за них!» Маргарет внезапно указала на нас, Тори, через всю комнату, и мое сердце подскочило к горлу. «С тех пор, как они появились, ты ведешь себя по-другому!» «Перестань ставить себя в неловкое положение», — бросил ей Калиб, закатывая глаза. «Ты просто не можешь смириться с тем фактом, что наскучило Дариусу несколько месяцев спустя. Двигайся дальше, найди кого-нибудь другого, чтобы трахаться. Из того, что я слышал, похоже, тебе нужна практика». Маргарет в ужасе посмотрела на Дариуса. «Но ты любишь меня?» Воцарилась тишина, и Дариус с ухмылкой взглянул на своих друзей. «Люблю тебя!» Засмеялся он, поворачиваясь к ней. «В какой момент наших постельных вечеринок раз в неделю тебе пришла в голову эта идея?» Она покраснела, и ее друзья попытались оттащить ее. Одна из них погладила ее по спине. Сет рявкнул смехом, и Кайли бросила на него убийственный взгляд. «Ты не лучше! Я видела то видео, где ты и Дариус обжимаетесь с Вега в баре в прошлую пятницу!» Сет держался за сердце, притворяясь раненым. «О, прости, детка, я забыл спросить у тебя разрешение. Ты же знаешь, что я полностью полигамен, верно?» Она фыркнула на него, ее руки сжались в кулаки. «Нет, Сет, ты никогда мне этого не говорил!» «Разве нет?» — беззаботно спросил он, прислонившись плечом к плечу Макса. «Но ты же не можешь теперь стыдить меня за это, не так ли?» Она холодно посмотрела на него. «Лжец!» Четверо наследников замерли мертвой неподвижностью, и мое сердце, казалось, замерло вместе с ними. Макс шагнул вперед, хрустнув шеей. «Хочешь сказать это еще раз, Персик?» Кайли попятилась, в ее взгляде промелькнул страх. «Он не полигамен, Макс, он просто изменяет мне!» Мои брови приподнялись, а желудок скрутило узлом. Я должна была отдать ей должное. Девушка боролась за свое место, она не собиралась позволять Сету уйти ни с чем. Дариус попытался обойти Маргарет, но она схватила его за руку, держась изо всех сил. «Пожалуйста!» — взмолилась она, и темные тучи заволокли его глаза. «Отпусти!» — спокойно сказал он, но ничто в нем не говорило о спокойствии. Она отпрянула, как будто он был более резок, и другие наследники потянулись за ним сквозь толпу девушек. Они вышли из сферы, и в тот момент, когда дверь захлопнулась, по всей комнате разнеслось бормотание. Маргарет вытерла глаза тыльной стороной рукава, и я поняла, что должна перестать пялиться слишком поздно. Она и Кайли нацелились на нас, как ракета, и мое сердце сильно забилось. «Сучки приближаются!» Прошипела Тори, потянув меня за рукав, чтобы привлечь мое внимание. Мое сердце билось в такт их яростным шагам, когда они приближались к нам. София побледнела, и Диего положил руку ей на плечо, а его челюсть сжалась, когда его взгляд упал на группу разъяренных тигриц, дышащих мне в затылок. Кулаки Тор были сжаты, и я могла сказать, что она готовилась защищаться с помощью своей силы. Не было никаких признаков осел, и большинство девушек в отряде мести Кайли и Маргарет были второкурсницами или старше. Так что это означало полагаться на наши собственные, плохо изученные силы. Я повернулась, надеясь попытаться объяснить, как нам выбраться из этого, прежде чем разразится драка, когда весь стол взлетел в воздух. Меня швырнуло на пол рядом с Тори, и София вскрикнула, когда ее и Диего тоже отбросило в сторону. Стол на скорости взлетел над нами, и раздались крики, когда он загорелся. Я вскинула руку, чтобы защититься. Паника захлестнула меня, когда стаканы и тарелки каскадом вылетели из огненного шара и разбились о твердый пол вокруг нас. Я перекатилась на колени в попытке убежать, и Тори выпустила из своей руки огненный шар. Он пролетел слишком высоко, промахнувшись мимо цели, проскочил над головами наших нападавших и ударился о дальнюю стену. Стол рухнул обратно на пол позади, и я вскочила на ноги, спасаясь от взрыва. Взяла себя в руки и оглянулась на разрушение, проверяя, все ли в порядке с моими друзьями, в то время как мое сердце колотилось о грудную клетку. «Что он тебе дал?» — потребовала Кайли, бросаясь вперед и засовывая руку в карман моего блейзера. Я ахнула, когда она зажала записку Сета между пальцами, прежде чем развернуть ее и уставиться на то, что там было написано. В течение мучительно долгой секунды. Сдавленно всхлипнув, она швырнула ее в меня и убежала в толпу. «Убирайтесь из зодиака, шлюхи Вега!» Выплюнула Маргарет, ее глаза брызнули кислотой. Она умчалась со своей командой, и мой взгляд упал на записку, когда та приземлилась к моим ногам. Слова Сета были написаны корявым почерком, и то, что они говорили, заставляло мое сердце биться, как сумасшедшее. «Будь моей парой на танцах». Я слышала, как группа девушек вышла из сферы, захлопнув за собой дверь. Сердце дрогнуло, а желудок скрутила тошнота, потому что я без сомнения знала, что это еще далеко не конец.